Глава 32. Кори. Я вел машину и краем глаза наблюдал за Алекс. Ее взгляд и эта улыбка — это было почти соблазнительно. Я быстро отогнал эту мысль, чтобы не попасть в аварию, и попытался сосредоточиться на дороге. Но воздух между нами теперь был наэлектризован, словно вот-вот ударит молния. Волосы у меня на руках встали дыбом. Эта чёртова песня не помогает. Мне всегда нравилась песня «Take me to church», но теперь эти слова проникали мне под кожу. Я посмотрел на Алекс, которая свернулась калачиком, отвернувшись от меня, и с закрытыми глазами слушала песню с таким выражением лица, от которого у меня перехватило дыхание. Хозяер пел о нежном грехе, своем и своей возлюбленной. А я думал о банке, о тех драгоценных минутах, когда Алекс была моей. «Это был грех», — подумал я, — «но отнюдь не нежный. И проведи я с ней еще 10 минут, я бы снова согрешил». Когда мы въехали на подъездную дорожку к коттеджу, Алекс заёрзала на сиденье еще до того, как я заглушил двигатель грузовика. «Сейчас только 10 часов», — сказала она. «Не знаю, как ты, но я совсем не устала». Тысячи потайных смыслов этих слов вспыхнули в моем воображении. «Может, включим гидромассажную ванну?» — продолжала она. «Ты ведь починил ее? Да». Вымолвил я, и в моей голове завыла сирена. «Она готова к использованию». Алекс улыбнулась своей чувственной улыбкой, от которой перехватило дыхание. «Хорошо», — сказала она. «Пойдем». Я включил форсунки, пока Алекс пошла переодеваться в купальный костюм. Ради своего же блага я молился, чтобы он у нее был слитный. Или чтобы это была паранджа. Затем я с отвисшей челюстью в смятении наблюдал, как она появилась в черном бикини с двумя тоненькими завязочками на бедрах. Ее грудь была прикрыта всего лишь тонкой черной тканью в форме треугольничков. Она несла под мышкой 2 полотенца и 2 бутылки пива. «Работает?» Она протянула мне пиво, проигнорировав или не заметив мое совершенно идиотское выражение низменной похоти на лице. Она проверила воду, из которой струился пар. «Идеально», — сказала она. «Ты идешь?» Я пробормотал, что нужно переодеться, и пошел в гостиную, чтобы вытащить свои плавки из спортивной сумки, в которой лежали мои вещи с тех пор, как я переехал. Что она делает? Что я делаю? Если бы я знал, что для меня хорошо, что плохо, я бы отказался, сославшись на усталость. Или сказал бы, что хочу встать пораньше на экзамен. Вместо этого, поскольку я был рьяным мазохистом, я надел плавки и присоединился к ней. «Вода такая приятная, не правда ли?» — спросила Алекс, когда я забрался внутрь. Я кивнул, радуясь, что вода покрывала ее до ключицы. Но даже этого было недостаточно. Я не мог оторвать глаз от изящного изгиба ее шеи, от стройных, благодаря бог знает скольким занятиям йогой, мышцы ее плеч. Она окунулась в воду с головой, ее рыжие волосы, темные в тусклом свете фонаря на крыльце, теперь были зачесаны назад, открывая лицо. Я не мог перестать пялиться. Сквозь пелену вожделения я заметил, как и она окинула меня взглядом, когда я залез в ванну, и взгляд ее с нескрываемым голодом задержался на моей груди. Или, по крайней мере, так мне показалось. Пусть так оно и было. В отношении Алекс у меня были большие надежды. И ничего больше. «У тебя очень красивая татуировка», прокомментировала Алекс рисунок Санта-Муэрте на моем левом плече. «Но мне кажется, я ей не очень нравлюсь». Ей никто не нравится. Я сделала глоток пива. Алекс слабо улыбнулась. «Могу я взглянуть на другую? То, что на твоей спине?» «Конечно». Я повернулся к ней спиной, стараясь держаться расслабленно, непринужденно, когда она приблизилась. И все же я вздрогнул, когда почувствовал, как ее пальцы гладят по линиям и завиткам татуировки. «Необычно», — заметила она. «Очень оригинально». Я почувствовал, как кончики ее пальцев ведут по линиям татуировки на моей правой лопатке. Половинка циферблата с римскими цифрами, похожая на полумесяц, баюкающий греческую богиню, прыгающий кролик и облако, похожее на лицо старика. Все было набито черными чернилами и искусно соединено так, чтобы одно изображение плавно перетекало в другое. Я почувствовал, как пальцы Алекс находят единственную цветную часть татуировки — красное сердечко в правом нижнем углу часов, забрызганное и истекающее кровью. «Это ведь твой рисунок, не так ли?» — спросила она с трепетом. «Да», — ответил я. Ее пальцы все еще касались моей кожи. Я чувствовал их. Они были еще горячее, чем вода вокруг нас. Я хотел чего-то значимого, поэтому нарисовал сам. «А что она означает?» Алекс задумалась. «Дай угадаю». Я чувствовал, как ее пальцы касались каждой фигуры по очереди. Джорджия — богиня. Келли — кролик. Твой отец — человек, изображенный на облаке. Часы отражают часы, дни и года твоей жизни. А сердце... Она провела пальцем по капающей крови. «Боль. Джорджия не богиня», — быстро вымолвил я. «Она думает, что это она, потому что из-за отсутствия цвета женщина кажется блондинкой. Но это не она». «Тогда кто же это?» — спросила Алекс, и я почувствовал, как ее пальцы скользнули по мечу богини. «Я пока не знаю». «Моя спутница жизни, кем бы она ни была». Алекс ничего не сказала. Ее пальцы продолжали двигаться вниз к белому рубцу на месте раны от огнестрела. «А это...» Теперь обе ее руки лежали у меня на плечах, и я почувствовал, как ее губы коснулись моего шрама легким и нежным поцелуем. Я подавил стон, радуясь, что бурлящая вода была выше пояса. «Что мы делаем, Алекс?» Я вздохнул и почувствовал, как она отстранилась, перейдя на свою половину ванны. «Сидим в гидромассажной ванне, наслаждаемся летним вечером», — сказала она. «И твоим днем рождения». «С днем рождения, Кори». «Ты уже поздравила меня». Я повернулся, задаваясь вопросом, не пьяна ли она. Впрочем, взгляд у нее был пронзительный и ясный. «Ты же сама говорила, что мы должны быть осторожны». «Я помню». Она отхлебнула пиво. «Но у нас плохо получается». «Да», — согласился я. «Горячая ванна была плохой идеей. Ты в этом бикини — тоже очень плохая идея». Она сделала еще один глоток, с задумчивым выражением на лице. «Так давай не будем». «Давай не будем что?» «Не будем осторожными». Она поставила свое пиво на край ванны. Алекс посмотрела на меня со своей половины бурлящей воды. Ее глаза пристально и уверенно впились в мои глаза. Но когда она заговорила, я услышала в ее голосе легкую дрожь. «Скажи, что мне делать?» «Сказать тебе?» Я рассмеялся, пытаясь скрыть приятную дрожь, пробежавшую по моей коже. Мое тело поняло, о чем она говорит, прежде чем это понял мой разум. «Что ты имеешь в виду?» «Скажи мне, чего ты хочешь?» «Это что, какая-то игра?» «Возможно». «Алекс». Я знаю, и мне все равно. Не сегодня. Сегодня я хочу, чтобы ты сказал мне, чего ты хочешь. Что тебе нравится? Она склонила голову на бок, глядя на меня. И в ее голосе послышалось сомнение. Или ты не хочешь? Конечно же, я хотел. Мое тело хотело ее. Но голос предостережения говорил мне, кричал, быть осторожным. Мы уже поддались влечению, которое связало нас, точно провод, под напряжением. Но Алекс как будто списывала это на психологическую травму, полученную в банке. А сейчас в ее глазах не было неуверенности. Было только желание и вызов. Мне показалось, что она блефует. «Сними топ». Я завороженно наблюдал за тем, как Алекс медленно потянулась и развязала купальник за спиной. Затем она запустила руку себе под волосы, не сводя с меня глаз. Без колебаний. Топ от купальника упал, ее обнаженная грудь скрылась под водой. Она не блефовала. «Покажи мне», — сказал я хриплым голосом. Алекс поднялась, и у меня перехватило дыхание. Ее красивая грудь, полная и округлая, ее соски твердели прямо у меня на глазах в прохладном воздухе. Боже милостивый. Под водой у меня был стояк. «Иди сюда». Она подчинилась, плавно сокращая расстояние между нами, пока не оказалась всего в нескольких дюймах от меня. Я жаждал прикоснуться к каждой ее частичке. Я обхватил ее лицо руками, провел большим пальцем по линии ее губ. «Почему ты это делаешь?» — спросил я. Ее небесно-голубые глаза затуманились от желания, так и не отрываясь от моих. «Я устала быть той, кто просит. Я устала чувствовать себя униженной из-за того, что прошу. Я устала от того, что не знаю, чего он хочет, и хочет ли он меня вообще». Она положила руки на мою грудь, проводя пальцами вверх, к изгибу мышц между моей шеей и плечами. «Я устала чувствовать себя одинокой в своей постели, даже когда он рядом со мной. Я устала хотеть огня, а вместо этого чувствовать холод». Она придвинулась ближе, прижалась ко мне. Ее колени лежали по обе стороны скамейки, на которой я сидел под бурлящей водой. Ее пальцы зарылись в мои волосы у шеи. Ее губы находились так близко, касаясь моих, когда двигались. «Ты хочешь меня?» «Ты знаешь, что хочу». «Я хочу быть желанной». «Так скажи мне, Кори, скажи мне, чего ты хочешь, и я сделаю это». Желание мчалось по моим венам, неслось потоками моей крови, наполняло мое сердце, которое с бешеной скоростью билось у меня в груди. Я знал, что значит просить. В прошлом, даже когда Джорджия сама проявляла инициативу заняться сексом, она часто становилась раздраженной или нетерпеливой. И чаще всего все сводилось к тому, что мы просто прекращали этим заниматься. Как и Алекс, я не привык быть желанным. И если бы этот предупреждающий голос в моей голове заткнулся, я бы сдался прямо сейчас. Но что будет потом? «Авантюра», — выдохнул я. «Вот что это значит». «Да. Первый раз в банке. Можешь списывать это на страх или шок. Но дважды». «Я знаю». Она кивнула. «Возможно, завтра мы будем жалеть об этом. Но не сейчас. Не сейчас». Она наклонилась, поцеловала меня в мочку уха, а затем горячо прошептала мне на ухо. «Сегодня вечером я твоя». «Возможно, завтра мы будем жалеть об этом. Проклятие. Это правда. Завтра Алекс будет мучить чувство вины, и она отвернется от меня, возможно, даже вышвырнет меня из своего дома за то, что я разрушил ее будущее с ее невероятно богатым и успешным женихом. И что со мной тогда будет? Я буду не просто жалеть. Это может погубить меня. И я знаю это. Но это будет завтра. Безрассудно подумал я. Сегодня вечером она моя. Я схватил ее затылок одной рукой, сжимая в кулак ее волосы. «Целуй», — приказал я. «Целуй меня так, словно больше никого нет». Рот Алекс был горячим и влажным, без всякой целомудренной нежности больничного поцелуя. Ее губы раскрылись для меня с готовностью, жадностью. И мой язык коснулся ее, сражался с ее языком. Это была битва вожделения, которую я знал, закончится только тогда, когда я полностью овладею этой женщиной. Однако сигналы тревоги было не так-то легко заглушить. Не делай этого. Она использует тебя, чтобы отомстить Дрю. Она не о тебе заботится. Она не тебя хочет. Но она хотела. Желание было в ее глазах, в тихих хриплых стонах страсти, которые она издавала мне в рот, когда мы целовались. Она оседлала меня, ее обнаженная грудь прижалась к моей груди, а бедра прижались к моим. Только два тонких лоскута материи, мои плавки и ее трусики, разделяли нас, и она сильно прижалась к моей ноющей эрекции. И даже если бы я мог допустить, что все это было притворством, мне было достаточно прикоснуться к ней, чтобы убедиться, что это не так. Ни одна женщина не реагировала на меня так, как Александра. Мои руки касались ее везде, и хотя вода была горячей, она тряслась, извивалась и дрожала при каждом прикосновении. Мои руки снова погрузились в ее волосы. Алекс застонала, когда я потянул ее за волосы, открывая ее длинную белую шею. Я провел языком по нежной коже, влажной от хлорной воды, но от этого не менее восхитительной. Еще больше предупреждений на последнем издыхании мое чувство самосохранения твердило. Она была лишена этого. Она использует тебя для собственного удовольствия. Возможно. Но в тот момент мне было наплевать. Я хотел ее. Мое сердце жаждало ее сильнее, чем я был готов признать. Сильнее даже, чем вожделение, которое я ощущал, каким бы невозможным это ни казалось. Если бы только у меня хватило смелости высказать это вслух. «Скажи», — произнесла Алекс между нашими грубыми поцелуями, когда мы одновременно покусывали друг друга. «Скажи, что мне делать?» Моя рука лежала на одной полной груди, разминая ее. Я провел подушечкой большого пальца по твердому соску. Безрассудство брало вверх, подпитываемое вожделением ее и моим. «Дай его мне», — сказал я. Она схватила меня за шею и, поднявшись из воды, поднесла свой сосок к моему рту, чтобы я мог посасывать, лизать и кусать его. Так я и делал, ценя каждый стон удовольствия Алекс как победу над моим врагом. Ее женихом, который был настолько глуп, что пренебрегал ею вместо того, чтобы поклоняться ей. Я бы так и делал, каждую ночь. «Ах, боже!» воскликнула Алекс, выгибая спину и давая мне еще столько, сколько я хотел. И я хотел ее полностью. Прямо сейчас. «Выходи». Несмотря на резкость моего тона, Алекс знала, чего я хочу. Она грациозно выбралась из воды и в ожидании повернулась ко мне лицом. Ее великолепное тело, ухоженная, отточенная годами йоги и спа-процедур, стояла передо мной, мокрая насквозь, и пар поднимался от ее фарфоровой кожи, словно она горела изнутри. Ее прикрывала только нижняя часть откровенного бикини. Я тоже вылез, но сел на край, свесив ноги за борт и уперев локти в колени, пытаясь скрыть то, как сильно я ее хотел. «Сними», — приказал я, жестом указав на ее трусики. Пальцы Алекс сразу же потянулись к маленьким бантикам на ее бедрах. Быстрые рывки, и бикини соскользнуло, обнажая все. Она была ухожена, обнажена и сногсшибательна. И ждала, когда я скажу ей, что делать дальше. Моя без остатка. Эта красивая, умная, сексуальная женщина ждала меня, хотела меня. Впервые в жизни я почувствовал себя богатым. «А теперь ложись», — сказал я дерзко, даже нагло, указав подбородком на деревянный шезлонг с плотными, жесткими подушками. «Ложись», — я сглотнул. «И раздвинь ноги». Я не мог поверить, что произнес это вслух. Не мог поверить, что она повиновалась. Но это было частью всего того, что делало ее такой чертовски великолепной. Она бы сразу же послала меня куда подальше, если бы ей это не нравилось, если бы она этого не хотела. Такая игра. Одно ее слово, и все закончится. В этом была ее сила. Но последнее, чего она хотела, чтобы все закончилось. Этого не хотел и я. Алекс откинулась на спинку шезлонга параллельно мне. И все так же продолжала внимательно смотреть на меня. Ее язык скользнул по нижней губе, и она наблюдала за тем, как я смотрю на нее соблазнительно и в то же время нетерпеливо, когда ее колени раздвинулись. «Я жду тебя, Кори». «Черт возьми». Я спрыгнул с края ванны и сорвал с себя плавки. Они влажно шлепнулись на бетон внутреннего дворика, а я помчался к ней, отчаянно желая ее. Я хотел овладеть ею немедленно, но вид ее обнаженного, мокрого и такого красивого тела буквально поставил меня на колени. Я опустился на колени у подножья шезлонга и проник между ее бедер, сразу же прижавшись ртом к ее самой чувствительной плоти, намереваясь дать ей столько удовольствия, сколько она сможет взять. Она вскрикнула и выгнула спину, прижимаясь ко мне, пока я облизывал и высасывал ее сладость. «Да», — застонала Алекс. «О, боже, да, да». Ее бедра дернулись подо мной, но я держал их, проникая глубже, вспоминая, что давно уже никто так не прикасался к ней. Она извивалась и стонала. Ее пальцы запутались в моих волосах, удерживая меня, пока я не почувствовал, как оргазм прошел через нее, точно электрический ток. Еще одна победа. Алекс вздрогнула и откинулась на спинку, тяжело дыша. С ее губ сорвалось одно слово. «Еще». Теперь я поднялся, навис над ней, вошел в нее одним плавным движением, и она окутала меня, приняла меня всего в тепло своего тела с хриплым криком удовольствия. А затем притянула мои губы к своим и целовала меня жадно, глубоко, страстно. Мне потребовалось мгновение, чтобы овладеть собой, пытаясь не выходить из нее после первого толчка, как чересчур нетерпеливый девственник. Но она почти пленила меня, обхватив ногами мою талию и наклонив бедра, тем самым погружая меня глубже, в то время как я думал, что уже достаточно погружен. «Жестче», — выдохнула она. «Не надо нежности, не надо мягкости». Я снова овладел собой, но стал двигаться совсем медленно, несмотря на мольбы, которые она шептала, несмотря на ее ногти на моей спине, ее поднимающиеся и опускающиеся бедра, которые сговорились свести меня с ума. «Кори, пожалуйста». «Еще не время». Я немного обрел контроль и замедлил темп, потому что хотел насладиться этим моментом, который, скорее всего, больше не повторится. Ведь Алекс будет винить себя за произошедшее. Медленно качая бедрами, я глубоко вошел в нее. Она укусила меня за плечо, и боль только усилила невероятный экстаз, нараставший во мне. «Жестче», — умоляла она, и у меня не было выбора, кроме как подчиниться. Я ускорил темп. Невозможно было не сделать этого сейчас. Я медленно терял контроль. Мое тело делало все за меня, движимое ее словами и ее желанием. Я положил ее ногу на сгиб своего локтя и просто продолжал доставлять ей удовольствие. «О боже, Кори!» Она вцепилась в меня, царапая ногтями, захватила мою нижнюю губу зубами. Тысяча мелких прикосновений возбуждали меня все сильнее. Шезлонг заскрипел от напряжения. «Не останавливайся! Не останавливайся!» Даже если бы она не говорила мне этого, я не собирался останавливаться. Но в тот момент, когда нарастал экстаз, который мы создали вместе, ее глаза встретились с моими, и я почувствовал, как толчок пронзил меня, пронзил мою душу. Мне вдруг захотелось все прекратить. Прекратить наши похотливые движения. Этот беззастенчивый секс. Остановить невероятное удовольствие, которое обрушивалось на меня и проходило сквозь меня, как цунами. Мне захотелось остановиться, обнять ее и спросить, о чем она думает, что чувствует, потому что в ее глазах внезапно появилось нечто большее, чем вожделение. Но в мгновение ока все исчезло. Она зажмурилась, когда волна удовольствия захлестнула ее, и я последовал за ней, утопая в экстазе. Мои мысли тонули вместе со мной.